Ведь послезавтра день рождения моей племянницы. Матушка Дзя на некоторое время задумалась, но потом улыбнулась. Совсем я состарилась. Обо всем забываю, все путаю. Спасибо моему советнику Фэнзе. Очень кстати, что получилось такое совпадение. Неплохо будет, если семья дяди Фэнзе устроит праздник для всех, а семья дяди Даюй устроит день рождения для нее. Уж если бабушка что-нибудь скажет, получается складно, как в книге, признали все. Неудивительно, что судьба даровала вам великое счастье. В это время в комнату вошел Бао Юй. Он слышал последние слова матушки Дзя и чуть не запрыгал от радости. Затем все остались у матушки Дзя обедать. Как было шумно и весело за столом, мы рассказывать не будем. После обеда Дзяджен возвратился из дворца, куда ездил благодарить за милость, пошел поклониться в храм предков, а затем явился к матушке Дзя. Он даже не стал садиться и сразу вышел к гостям. Во дворец Джунго непрерывной чередой приходили родственники, стояли шум и суета, у ворот сгрудились кони и экипажи, в доме толпились знатные сановники. Поистине, пчелы и бабочки весело вьются, если цветы расцветают. Небо и море под полной луною кажутся шире просторы. Так прошло 2 дня, и наступило время церемонии поздравлений. В этот день с утра Ван Цзетен и его родственники прислали труппу актеров. Перед гостиной матушки Дзя соорудили сцену. Мужчины, одетые в парадные одежды, прислуживали снаружи у входа. Для родственников, явившихся с поздравлениями, было накрыто более 10 столов с угощениями и вином. Поскольку ставилась новая интересная пьеса, и матушка Дзя хотела ее посмотреть, для нее поставили стеклянную ширму, чтобы отделить женскую половину от мужской, и за ширмой тоже накрыли столы. За главным столом восседала тетушка Сюэ с госпожой Ван и Бао Цинь. За столом напротив заняли места госпожа Син и Сюянь с матушкой Дзя. 2 стола оставались свободными, и матушка Дзя приказала поскорее позвать девушек. Вскоре Фэнзе и с нею целая толпа служанок привели Даюй. Одетая в новое платье, прелестное и грациозное, словно Чан-э, спустившийся в мир смертных, Даюй со смущенной улыбкой предстала перед собравшимися. Сян-Юнь, Ли-Вэнь и Ли-Ци предложили ей занять почетное место, но Даюй ни за что не соглашалась. «Садись, садись, сегодня можно!» — махнула ей рукой матушка Дзя. «Разве сегодня у барышни Линь Даюй тоже радостный день?» — спросила тетушка Сюэ, вставая. «Да, сегодня у нее день рождения!» — улыбнулась в ответ матушка Дзя. «Ай-яй-яй, как же я забыла!» — воскликнула тетушка Сюэ и, приблизившись, Даюй промолвила. «Прости меня за мою рассеянность. Как только вернусь домой, пришлю Бао Цинь пожелать тебе долголетия». что вы!» — воскликнула смущенная Даюй. Наконец все уселись. Оглядевшись по сторонам, Даюй заметила отсутствие Бао Чай и спросила тетушку Сюэ, как чувствует себя сестра Бао Чай, почему она не пришла. Ей, конечно, следовало бы прийти, но она вынуждена была остаться, так как за домом некому присматривать, ответила тетушка Сюэ.